Майк Брукс, Лев Сын Леса, часть 2, Восхождение, 17. Спящего на полу примарха будет звон Вокса. Он садится, тянется к мечу и лишь затем берет прибор связи, лежащий на подставке рядом с непригодившейся кроватью. Казалось, Льву выпала прекрасная возможность отдохнуть, ведь он раздал инструкции, которые теперь выполнялись, а какие-то явные угрозы отсутствовали. Сейчас же примарх смотрит на застланные ночью небеса за окном и размышляет, не ошибся ли он, если кто-то поднимает его на ноги в такой час. «Да, ваш спутник вернулся, мой повелитель». Лев издает веселый смешок. «Ха, если ты про Забриила, то он не мой спутник, а мой сын. Он один?» «Нет, мой повелитель, с ним еще трое». «Трое?» Примарх встает. «Три космодесантника, в черных доспехах». «Именно, повелитель. Мне проводить их в сумеречный сад?» «Так и сделай». Отключив связь, Эль Джонсон берет лежащее на постели облачение, дар от маршала Харадж, сотканный ее личными портными в течение 2 часов после его прибытия. В области груди на ткани чудесного нежно-кремового цвета вышит черный крылатый меч, символ его легиона. Примарх надевает лишь мантию и не притрагивается к броне, ибо ему не нужно напоминать сыновьям о том, что он воин. Кроме того, вполне возможно, что в последний раз они видели Эль Джонсона именно таким, облаченным в львиный доспех, надвигающимся на их братьев с обнаженным клинком. Примарх способен учитывать мысли и чувства других, но для этого ему нужно прилагать сознательные усилия. Воссоединение с Забриилом получилось внезапным и стремительным, когда Лев даже не помнил, кто он такой сам, и с тех пор он размышлял над тем, как начать общение с другими воинами его легиона. Тем не менее, совсем не очевидно, что ему удастся выбрать правильный подход. Отец почему-то создал нас такими, неполноценными. Бормочет Эль Джонсон, прекрасно осознавая свои недостатки. И оружие, полезное лишь в пределах той структуры, которую ты создал заранее. Теперь же она распалась, и у меня больше нет власти, кроме той, коей наделяют меня ее уцелевшие части. Я могу подавать пример остальным, но не более того. Примарх вздыхает, сейчас нет времени на подобные размышления. Он послал Забриила вернуть одного сына, однако бывший разрушитель вернулся с 3. Лев не расположит их к себе, если заставит ждать. Он покидает свои покои и выбирает кратчайший путь через дворец. Эль Джонсон запомнил его планировку, когда оценивал оборонительные возможности сооружения. Когда он встречает стражников, которые размещаются на пересечениях коридоров, они резко принимают собранный вид и салютуют ему. Один или два склоняют голову и шепчут так, будто молятся. Примарх решает не обращать на это внимания. Сумеречный сад представляет собой большой балкон, расположенный на высоте 3 этажей над землей и выдвинутый в сторону заката. Лев входит туда через двойные двери из старого дерева, где в створке вставлены квадраты матированного стекла. Наполнив легкие, примарх ощущает ароматы ночного воздуха и растений, однако улавливает и едва ощутимые нотки керамита, а также слабый запах озона, идущий от отверстий силового доспеха, через которые выводится тепло. Так пахнут космодесантники. «Забриил», — произносит Лев, остановившись. Мысленно он тут же сравнивает своих сынов с настороженными дикими животными, коих ему не хочется спугнуть, и старается выкинуть из головы нелестную аналогию. Забриил появляется за спиной примарха, выйдя из-за куста, на котором растут цветки размером с женский кулак. Сейчас бутоны сомкнуты, но в воздухе до сих пор витают слабые отголоски их благоухания. «Повелитель, я нашел 3 моих братьев, все они согласились увидеть вас». Лев глубоко вздыхает. «Я рад». Перед примархом возникают 3 незнакомцев. Первый космодесантник самый высокий из пришедших, а каждый его шаг сбалансирован, как у дуэлиста. Это впечатление подкрепляется тем, что на поясе у него висит силовой меч в ножнах. Латы у него, как и у Забриила, относятся к типу 4, но повреждены не так сильно. За ним следует воин с плазмометом, который носит не столь знакомую Эль Джонсону силовую броню, хотя большая часть ее все равно скрыта под красным стихирем с капюшоном. Последним крадется, если так вообще можно сказать про космодесантника, боец с болтером. Он облачен в древний комплект доспехов типа 3 железный, но несмотря на возраст, эти латы находятся в лучшем состоянии, нежели современные версии. «Я подвел моего отца». Такие слова невольно слетают с губ льва. «Боюсь, я подвел и моих братьев, но я не хочу подвести моих сыновей». «К Какая-то запоздалая сентиментальность. Язвительно говорит замыкающий воин. Эль Джонсон определяет личность космодесантника по знакам на доспехах. Рыцарь-сержант Авкар. Рад снова тебя видеть. Не могу сказать того же. Отвечает Авкар, держа палец рядом со спусковым крючком Болтера. Лев вдруг начинает сомневаться, разумно ли он поступил, придя на эту встречу. Он без доспеха, и даже у примарха есть все основания бояться выстрела из плазмомета в упор. Полагаю, Забриил объяснил, что я не возлагал на вас обязательства явиться сюда. Спрашивает Эль Джонсон. Меня годами обманывал Хорус, притворявшийся, будто верен императору. Меня обманывали мои братья и силы, которым они служили. Судя по всему, когда я вернулся на Калибан, многих из нас вновь обманули. Я видел, как Лютер пользуется гнусным колдовством, кое на моих глазах применяли только предатели. Однако теперь я верю, что многие мои сыновья, оказавшиеся с ним на той планете, тоже стали жертвами лжи и ничего не знали о его грехопадении. Я пытаюсь увидеть за теми обманами истину и отбросить взаимные упреки. Как удобно, что ты приходишь к такому заключению сейчас, когда вернулся на руины Империума и вновь желаешь его восстановить. Насмешливо говорит Авкар. Сняв шлем, он встречает взор льва, глядя на него недоверчивыми темными глазами. Что же ты не усомнился в нашей виновности, когда у тебя за спиной стояла большая часть Легиона? На колебания я научился действовать без сомнений. И этот же образ мышления я взял с собой в галактику, произносит Лев. Он, очевидно, не был лишен изъянов. Возможно, сжигаемый предательством и горем, я действовал слишком гневно и поспешно. Тем не менее, с Калибана без предупреждения открыли огонь по собственным братьям. Если вы действительно считаете, что вина лишь на мне, зачем же пришли сюда? А это точно наш примарх? Вмешивается мечник, взмахнув той рукой, что не лежит на навершии рукояти клинка. Забриил. Ростом он подходит, но внешне очень изменился. Да и не такой мстительный, как я ожидал. Лев ощущает вспышку раздражения от того, что про него говорят таким небрежным тоном, но твердо держит себя в руках. «Рыцарь-командор Кай, вижу, нрав у тебя все тот же». «Спасибо», — с полупоклоном отвечает воин. «Не факт, что я сделал тебе комплимент». «Зависит от того, насколько правильное сложилось обо мне мнение». Кай обнажает силовой клинок. «Вижу, ты пришел с оружием, мой владыка Лев. Интересно, затупились ли твои навыки так же, как постарело лицо?» «Не будь глупцом, Кай!» Ревкает Забриил, но в ответ рыцарь-командор лишь смеется. «Ха! Если он хочет, чтобы мы следовали за ним, тогда я хочу испытать его единственным способом, который имеет смысл. В конце концов, я всегда владел клинком лучше всех в Легионе, за исключением нашего повелителя». «Карсвейн мог бы поспорить», — скрипуче отмечает космодесантник в красном одеянии. «Пожалуй, Карсвейн сумел бы доставить мне неудобства, но лишь в свои лучшие дни», — беззаботно парирует Кай. «Кроме того, его здесь нет». Рыцарь-командор включает клинок, он не делает дальнейших предупреждений, не салютует оружием и не заявляет о своем намерении. Он просто нападает. Лев делает шаг назад, уворачиваясь от первого выпада и, следуя одному лишь инстинкту, выхватывает верность. Силовое поле с треском возникает вокруг лезвия как раз вовремя, чтобы отразить второй удар Кая. Бывший рыцарь-командор наступает стремительно и агрессивно, ежесекундно меняя хват с одноручного на двуручный и обратно. Каждое движение космодесантник посвящено атаке. Как бы хвастливо ни заявлял Кай о том, что превосходил всех темных ангелов в мастерстве, его притязания не лишены оснований, он, вне всяких сомнений, искусный мечник. На Камрате примарх пробивал себе дорогу через целое воинство врагов одними лишь руками в латных перчатках, а бойцов предательских легионов и их младших соратников разил верностью без остановки. Но никто из них не обладал таким талантом. Лев обходит противника справа, однако Кай безупречно работает ногами, поэтому его атаки не прерываются. Примарх отбивает кончик клинка в сторону за мгновение до того, как острие оцарапало бы его грудь. Каю уже трижды почти удалось попасть по Эль Джонсону, несмотря на разницу в размахе рук. Все потому, что космодесантник оставляет себя открытым. Лев машинально проводит выпад, но успевает одернуть верность до того, как она вошла бы Каю в бок. Это неестественное движение на мгновение нарушает его равновесие, и воин не упускает свой шанс. Он наседает на примарха, показывая, что метит клинком в лицо, но затем наносит рубящий удар. Если бы Каю повезло чуть больше, Лев лишился бы правой руки ниже локтя, а верность валялась бы в траве. «Хочешь, чтобы я убил тебя?» – вопрошает примарх. «Я ведь на тебя нападаю!» – кричит космодесантник. «Почему бы и нет?» Лев пытается схватить Кая свободной рукой, но едва не теряет ее. «Ты будешь сражаться?» – ревет бывший рыцарь-командор, целясь примарху в голову. «Где же этот великий воин Императора?» Эль Джонсон отклоняется назад, уходя от удара, затем отбивает выпад в живот, после чего резко выбрасывает ногу вперед. Его голая ступня врезается в нагрудник мечника и сбивает того с ног, отправляя в воздух. Пролетев около 3 метра, Кай с глухим стуком падает в траву, но через мгновение вновь поднимается с клинком наготове. Вот только теперь в атаку бросается уже сам Лев. Он не целится в туловище или голову Кая, ибо подозревает, что его сын снова откроется. Вместо этого Эль Джонсон бьет по оружию и выворачивает силовой меч космодесантника в бок. Хотя тот не выпускает клинок, следующим ударом примарх уже выбивает его из схватки воина. Острие верности замирает на расстоянии толщины пальца от горжета Кая. «Не испытывай меня больше!» Кай преклоняет колено и снимает шлем, но на лице под ним играет улыбка. «Простите меня, повелитель. Слова примирения произнести легко, но мало что способно раскрыть душу так, как фехтование. Вы могли убить меня, но не стали. Если вы собираетесь защитить этот и другие миры, я вновь вверяю вам свой клинок. А если бы я убил тебя?» – требовательно спрашивает Лев. «Тогда мои спутники поняли бы, что ваши слова пусты», – отвечает Кай. Эль Джонсон усмехается. Примарх помнит рыцаря-командора Кая как хвостуна, про которого не раз шептали, что место ему скорее в рядах детей Императора. Однако Лев помнит и воина, который никогда бы не потребовал от других того, чего не решился бы совершить сам. «А если бы ты убил меня?» – интересуется примарх. «За это он бы умер», – произносит космодесантник в красных одеяниях с того места, где наблюдал за боем вместе с Авкаром и Забриилом. Когда Лев обращает на него взгляд, воин тоже встает на одно колено и опускает голову. «Я Лохок, мой повелитель, и присяга обязывает меня служить вам сейчас так же, как и прежде. Сколько бы времени ни минуло, деяниям нашим нет прощения, и для себя я желаю лишь возможности искупить вину». Лев хмурится. «Спасибо, Лохок, но я не узнаю тебя. Снимешь ли ты шлем?» «Прошу простить меня, повелитель, но нет». Эль Джонсон смотрит на Кая, и тот пожимает плечами. «Мы с Авкаром нашли Красного Шепота 2 года назад, однако ни разу не видели его лица. Он ест в одиночку». «В здании, где я нашел вас?» Недоверчиво спрашивает Забриил. «Там места едва хватило, чтобы просто вместить вас троих». «Братья подстроились под мои склонности», – скрежещет Лохок, не поднимая головы. Примарх отключает верность и убирает оружие в ножны. «Кай, Авкар, вы знали его 2 года, и за все это время он ни разу не дал повода усомниться в нем». «Довольно трудно передвигаться по улицам, не привлекая внимания», – говорит Авкар. «А склонности Лохока все только усложняли. Доходило до того, что на нас с Каем почти целиком ложилась ответственность за поиск припасов, общение с посторонними и так далее. Проще нашей жизни он точно не сделал, но сомневаться? Нет, он уже спасал наши шкуры прежде. Лохок подстрелил ту здоровенную ксенотварь, которая чуть не выпотрошила тебя на Ларафе Бетта, соглашается мечник, начисто сжег ее голову. Она чуть не выпотрошила нас, Кай. И я был готов отбить ее когти своим клинком», — фыркнув, отвечает бывший рыцарь-командор. «А потом выпустить ей кишки в ответ. Но при всем моем проворстве, плазменный заряд все равно быстрее». «И как же ты собирался вернуть себе клинок, когда тот валялся в 10 шагах от тебя, выбитый из руки этой тварью?» — интересуется Красный Шепот, по-прежнему склоняющий голову. Кай улыбается, даже Авкар больше не выглядит таким хмурым. Лев ясно видит взаимоотношения, возникшие между воинами за все то время, пока те были вместе. Мечник чрезмерно бравирует, хотя сам не верит своей похвальбе и не возражает, когда египтянин обуздывает его самомнение язвительными фразами, тогда как Лохок изредка вставляет свои собственные замечания. Все это сильно отличается от порядка службы в Легионе, но ведь и Легиона у них больше нет. Лишить солдата структуры командования, в рамках которой он воевал десятки или даже сотни лет, то же самое, что отнять у него частичку собственной сути, даже в случае с такой многогранной и изменчивой иерархией, как у темных ангелов. Чтобы выжить, им пришлось воссоздать эту частичку заново. Первый легион никогда не вернется в прежнем виде, сейчас важнее всего приспосабливаться. «Я не собираюсь править», — говорит Лев. «У меня нет такого желания. Я буду командовать теми, кто захочет этого, и поведу тех, кто пойдет за мной. Я знаю Кая, и он уже высказался. Лахок тоже дал свой ответ, а благодаря вашим рекомендациям я приму его. Как насчет тебя, Авкар? Какое-то мгновение египтянин двигает челюстью, но в итоге примагничивает болтер к бедру и встает прямо. Ты дашь такую же возможность всем нашим братьям, которых мы можем повстречать? Если они порчены, я не стану сдерживать руку, твердо произносит Эль Джонсон. Но и не буду совершать ту же ошибку, что на Колебане. Я не стану объявлять их порченными без доказательств. Тогда вы не сойдетесь взглядами с Империумом, замечает Забриил. Мы все не сходимся с ним во взглядах, отвечает Лев. Определять природу данных противоречий и улаживать их будем тогда, когда человечеству перестанет грозить вымирание. Он поднимает бровь. Авкар. Тот по-прежнему мешкает, но когда все-таки решается, то двигается стремительно. Египтянин встает на колено быстрее, чем другие его братья, словно наконец уступил тяжкой ноше или же наоборот сбросил с себя давнюю напряженность. «Если вы не тот, кем мы вас считали, значит мы были глупцами», — говорит Авкар глухим голосом. «Глупцами, которые открыли огонь по своим братьям без причины». «Не говори без причины», – произносит Лев. Он старается сохранять нейтральный тон, ибо снисходительность может сказаться столь же негативно, сколь и гнев. «Говори, что вас обманули, как и меня, и что теперь у тебя есть возможность искупить все ошибки, которые, как тебе кажется, ты совершил. Искупить их, стоя рядом со мной, а не скрываясь в тенях». Авкар кивает. «Такую возможность я не отвергну». Делая глубокий вдох, Лев вбирает в легкий ночной воздух и наслаждается запахом растений. Аромат приятен, как напоминание о лесах родного мира, только без обитающих в них опасностей. Тогда идемте, сыны мои. Нам нужно спланировать кампанию. 18. Реальность замерцала, пошла рябью, и из межзвездной тьмы выскользнул флот, который устремился в систему Авалус, будто стая океанических хищников. Он не был однородным, стержнем всей армады служил гранд-крейсер типа Яростный под названием Владыка Доминиона, залитое кровью зубчатое чудовище, источающее темное величие, и словно исполинские небесные тела, вращающиеся вокруг звезды в планетарии Древней Терры, окружали его другие, выстроившиеся в боевой порядок корабли. Три тяжелых крейсера типа Аид, кошмарный свет, капище древних и падение. Два тяжелых крейсера типа Стикс, кровавая клятва и воронья смерть. Два крейсера типа Опустошение, всепобеждающий Саван. Не меньше четырех скоростных крейсеров типа Бойня с тяжелым вооружением, в том числе Ашкатон и Горестный. А также два корабля-близнеца Безжалостный и Бесстрашный, построенные на верфях Селитана и предавшие в один день. Крейсеры Штормолом и Оскверняющий Взор, относящиеся к типу Несущий Ад. Единственный крейсер типа Готика Длинный Клинок. Бывший ударный крейсер Ангелов Бдительности Грозный Страж, уже посвященный новым богам. И бесчетное количество более мелких, легких крейсеров и кораблей сопровождения. В арьергарде же шел крейсер типа Резня Око Злобы. Голопроектор на его мостике зажужжал. Когда Бейлор нажал руну включения, устройство с фырканьем ожило, и частицы света над ним слились в фигуру Варкана Красного. Чемпион Кхорна, свирепо глядя перед собой, вытер керамитовой перчаткой нить слюны с нижней губы и начал обращение ко всему флоту. «Авалус цеплялся за жизнь!» – прорычал он голосом, полным жажды крови. «Мы позволили ему выживать, потому что у нас были другие, более манящие цели!» Но это изменилось. Авалусцы считают, будто могут непокорно орать в пустоту без последствий для себя. Мы здесь для того, чтобы показать им, как они ошибаются. Мчитесь к главному миру на полном ходу и истребляйте все на своем пути. Есть лишь одно исключение. Если имперские глупцы правы, и у них там как-то оказался лев, тогда Владыке Серафаксу он нужен живым. Если примат на корабле, берите его на абордаж, а не уничтожайте. Если он в комплексе на планете, проводите высадку, а не бомбардировку в остальном. Улыбнувшись, берсерк показал металлические зубы, почерневшие и разъеденные кислотной слюной, но все еще острые. «Пусть льется кровь!» Светящаяся фигура варка наткнула во что-то за пределами поля обзора вид формирователя, который фиксировал и передавал образ воина, после чего его изображение заребило, но не исчезло. Когда вожак Харнитов поднял глаза, смотрел он лишь на падшего. «Варкан», — ответил темный ангел. Он видел, как впереди начали вспыхивать плазменные двигатели. Это флот ответил на призыв к бою, повинуясь своему кровожадному господину. Впечатляющая речь. Тебе даже удались законченные предложения. Берсерк вновь оскалил зубы, теперь уже без единого намека на улыбку. «Серафакс пока что терпит тебя, самозванец. Но твое время на исходе. Будь иначе, разве не отменил бы лорд чернокнижник мое решение, когда я поставил тебя в арьергард? Он знает, что ты слаб и ненадежен, и даже его братолюбие недолго будет служить тебе защитой». «Насколько я понимаю, это не мой череп раскололся бы. Не вмешайся тогда, Серафакс, на клинке истины», — сказал Бейлор, и Варкан дернул щекой, вспомнив тот случай. «Кроме того, я уверен, что твой безрассудный рывок подарит Оку море удобных вражеских целей, когда противник окружит вас». «Тогда будем надеяться, что твой корабль помнит, как сражаться», — прорычал Варкан и прервал передачу. Выдохнув, Бейлор повернулся к Кантикалаксу Демория. «Запускай плазменные двигатели и не отставай от флота. Я хочу, чтобы сенсоры работали на полную мощность. Варкан еще способен проявлять какую-никакую тактическую грамотность и коварство, когда доходит до лобовой атаки. Но он не станет уделять внимание врагам, которые уклонятся от натиска боевой группы, и разгневается на любого, кто нарушит строй ради схватки с ними. Возможно, хлопот у нас будет больше, чем мне бы хотелось». «Похоже, тебя не беспокоит то, как он оценил твои личностные характеристики», — высказалась Демора. Палуба под ногами Бейлора загудела, Кантикалакс подала мощность на главные двигатели, и корабль направился к далекому, едва видимому шарику Авалуса. «Я замечала, что обычно представители Астартес, подобные тебе, придают непропорционально большое значение таким понятиям, как честь. Назначение в арьергард часто воспринимается как позор, хотя статистически и тактически эта позиция относительно важна для благополучия всей группы». Бейлор усмехнулся. «Ха, мнение Варкана обо мне несущественно. Меня поставили в арьергард, потому что именно здесь меня хочет видеть Серафакс. Он знал, если отдать командование Варкану, тот определит меня именно сюда. Неважно, победим мы в грядущей битве или нет, моя цель в этой кампании то единственное, что имеет важность – подтвердить присутствие Льва. Если примарха тут нет, тогда Авалус падет, а Варкан упьется кровью планеты». «А если он здесь?» Бейлор взглянул на Успики, где отображалось рассредоточение флота во всей его огромной мощи. Хотя Авалус долгое время отбивал налеты и неплохо держался в изоляции, его ограниченные ресурсы таяли, и одной лишь численности боевой группы Варкана, безусловно, хватит, чтобы сокрушить то, что осталось. Разве что... «Если он и правда здесь», — сказал Бейлор, и внутри у него что-то оборвалось лишь от того, что он произнес это вслух. «Нас ждет много чего интересного». 19. Хасидский флот действует бесхитростно, но это не значит, что он не опасен. Группировка врага свирепо и стремительно несется к Авалусу, словно кулак в латной перчатке, и мощнейший удар причинит громадные разрушения, если попадет в цель. Алиф прекрасно знает, что с уклонением у планет беда. 16 капитальных кораблей. Выдыхает адмирал Торл Дириган, он смотрит на метели значков, что застилает тактический гололит на мостике Лунного Рыцаря, линейного крейсера типа Армагеддон, главной опоры Авалусского флота. Суммарно около 200 звездолетов. 184. Поправляет Эль Джонсон. Челнок доставил примарха на флагман сразу же, как поступили первые данные с сенсоров. Враг вдвое превосходит нас по общей численности и втрое по капитальным кораблям. Напряженно произносит адмирал. Владыка Лев, я не вижу вариантов, как нам победить в этом бою. Ты сдашься? Спрашивает примарх. Дерриган бросает на Эль Джонсона свирепый взгляд, но тут же одергивает себя. Никогда, мой повелитель. Даже если забыть о позоре, лучше погибнуть в бою, чем попасть в плен к этим чудовищам. Тогда отступишь. Адмирал сглатывает. Наверное, в прошлом я бы так и поступил, мой повелитель. Тактическая доктрина советует старшему офицеру не бросать свои силы в битву, в которой нельзя победить, если есть возможность соединиться с другими подразделениями и вернуться, чтобы отомстить. Однако в нынешние времена варп для нас еще опаснее, чем прежде, тогда как наши враги, он указывает на гололит, могут выходить из него в боевом порядке. Есть вероятность, что при бегстве мы напрасно потеряем половину кораблей или даже больше. В реальном пространстве у нас хотя бы только один противник. Значит, сражаемся. С удовлетворением говорит примарх. Мы сражаемся, чтобы защитить планету, систему и тех, кто в ней живет. А если наш единственный выход – это бой, тогда и вероятность победы не имеет никакого значения. Верно? Адмирал Дерриган хмурится, но затем на его слегка озадаченном лице появляется выражение согласия. «Я полагаю, что так, мой повелитель». «Вокс-офицер», — произносит Лев, отводя взгляд от гололита. «Подобные должности на флагмане занимают лишь заслуженные ветераны, но даже такой выдающийся офицер словно каменеет, когда к нему обращается гигант в черных доспехах, явившийся прямиком из мифов». Тем не менее, у него получается отсалютовать. «Да, мой повелитель!» «Передача на корабли нашего флота!» Распоряжается Эль Джонсон. «Полный охват. Я хочу, чтобы ее услышал каждый человек на каждом звездолете, а не только команды мостиков». Нервозность не мешает вокс-офицеру выполнять его долг. Задав соответствующие настройки на пульте управления, он откидывается в кресле. «Исполнено, мой повелитель! Вокс ваш!» Лев делает вдох. «Защитники Авалуса», — говорит Лев Эль Джонсон, примарх темных ангелов и сын императора. «Перед нами враг, цель которого — уничтожение не только этого флота и вашей планеты, а любых остатков Империума и всего человечества. Я не стану отрицать, что силы в предстоящей битве не равны, однако мне довелось увидеть, как народ Камрата восстал и сбросил иго захватчиков, считавших, что они покорили тот мир. Кажущееся положение дел не всегда истинно. Наши противники жестоки и безжалостны, но им часто недостает дисциплины или организации. Они не сражаются друг за друга не так, как должны мы. Поодиночке каждый из нас падет, но если мы не забудем, что принадлежим к чему-то большему, если не поддадимся страху и отчаянию, если будем выполнять свои обязанности быстро и эффективно, тогда мы раздосадуем наших врагов и приведем их в ярость, заставим совершать ошибки, ошибки, за которые они заплатят кровью. Не стану обещать вам, что наша борьба завершится победой, но уверяю, победы без борьбы не достичь. Лев поднимает взгляд и смотрит через главную обзорную галерею Лунного Рыцаря туда, где, как он знает, находится флот Хаоса. Даже его глаза пока видят лишь испещренную звездами тьму, по которой никак не определить, что на них надвигается противник. Однако, я вернулся 10 000 лет спустя, не за тем, чтобы провалить возложенную на себя задачу. Я хочу донести до всех вас, от капитана до крепостного матроса, что ради защиты вашего мира я отдам жизнь, если придется. Впрочем, мне думается, что мой отец направил меня сюда не погибать. А поэтому занимайте посты, заряжайте орудия и готовьтесь бить предателей и еретиков за Авалус. «За Империум! И за самого Императора!» На мгновение мостик окутывает безмолвие, которое тут же сменяется возгласами. «Лев! Лев! Лев!» Из Вокса несутся крики, поначалу их извергают лишь десятки глоток на мостиках, но скандирование усиливается, когда в него вливается звук с ретранслятора со всех кораблей флота. Каждый, кто находится рядом с Вокс-установкой, включает ее на передачу. Спустя несколько секунд уже тысячи людей кричат в пустоту, заявляя о своей верности и непокорности, а вокс-рупоры начинают трещать и перегружаться. Эль Джонсон жестом приказывает офицеру связи вырубить прием, гвалт исчезает, и тишина на мостике лунного рыцаря кажется пустотой. Но эта пустота насыщена ожиданием, в ней ощущается бремя ответственности. Экипаж, обретший новую решимость, возвращается к своим обязанностям. «Вы действительно верите, что вас сюда направил Император?» – негромко спрашивает примарх Азабриил. «Что-то точно направило», – также тихо отвечает Лех. «И я не думаю, что за этим стоит злой умысел. Я не считаю своего отца богом, как люди вокруг, но и не сомневаюсь в его силе. Разве он не поддерживал на протяжении 10 000 лет Астрономикан, что служил маяком для всех странников человеческих, хоть сейчас и не виден нам? Ни один смертный не сравнится с моим отцом во владении варп-искусством. Если кто-то и мог дотянуться до меня и направить сюда, то только он». «И такое заявление способно поднять боевой дух нашего флота», добавляет Забриил, лев вздыхает. «В нынешних обстоятельствах я должен использовать все имеющиеся средства. Вопросы теологии подождут». Примарх, к огромному огорчению представителей экклезиархии на Авалусе, до сих пор отказывался с ними встречаться. «Когда-нибудь вам придется иметь дело со священниками», — говорит Забриил, словно читая его мысли. «На Камрате все высокопоставленные церковники погибли либо во время первой атаки, либо в дальнейшем, когда 10 000 глаз выследили их и показательно казнили. После рассказов бывшего разрушителя, лев в глубине души считал, что этим враг оказал ему милость. Имперское кредо слишком влиятельно, его не удастся долго игнорировать». «По одной битве за раз, сын мой», – произносит Эль Джонсон, он вновь переводит внимание на тактические гололиты и начинает мысленно составлять план. «По одной битве за раз».